слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. В студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Рязанов. Здравия, Александр. Добрый день, добрый день. Мы затрагиваем в этой передаче и, может быть, в следующих передачах тему, как обустроено наше общество, что такое классы, сословия, варны, что такое руководство, управление, чем это отличается. Ну и в конечном итоге, думаю, подойдем к тому, что же нам делать. Неоднократно уже было сказано, что есть древнейшая наука, которая называется славяно-русская варновость. Она отличается от юго-восточного, то есть индуистского направления, тем, что она более расширенная. Это полная версия, а там, так это говорят, там лайт-версия упрощенная. Вот у них там в Индии. Они знают прекрасно, откуда это к ним пришло. Они прекрасно знают, кто это принес, почему она такая упрощенная, почему она превратилась в кастоварновую систему. И где, вот на мой взгляд, такое что-то есть фашистское, где какие-то народы находятся ниже, и вот из своего кластера ты никак не выпрыгнешь, вот со своего вершка или там шестка сверчок не переползет на другое. А у нас более расширено, у нас каждая варна более расширена, она определяет и психологию, как там половую психологию, возрастную психологию, предназначение жизненное, опыт жизненный, например, для чего человек пришел в этот мир, какое у него духовное, душевное, сущностное там направление, сущностный рост и много-много-много там, например, детская психология, социальная и так далее. Вот это все комплекс наш. И этот инструментарий, который не является ни в коем случае религией, из нее религии невозможно делать, но который позволяет каждому определить, кто я, на каком я месте, где я сейчас, какое мое предназначение по жизни, по божественному пути, да, что мне нужно сделать, чтобы его достичь, ну и так далее, тому подобное, вплоть до того, а кто передо мной, а можно ли с ним, а когда можно. Ну и в конечном итоге это переходит на семью, общество и весь мир. Известно, что все строится от великого к малому и от малого к великому, поэтому славяно-русская варность позволяет нам это все улавливать. И вот сегодня хотелось бы, наверное, поговорить о том, а как вот эти вот опыт наших предков, как вот это устройство помогает нам разобраться, кто человек, для чего он. И в конечном итоге потом мы в следующей, может быть, передаче перейдем к тому, что нам делать, как это все использовать и уже там управление и так далее. Итак, Александр, вот что можно сказать по этому поводу? По большому счету существует только два способа управления социумом, если их классифицировать или квалифицировать, да? Один способ предполагает, когда некое меньшинство управляет большинством. Обычно это максимум 2%. Сегодня в эпоху информатизации это уже становится меньше, чем 2%. Это вообще крохотное, уже нано-меньшинство, которое управляет большинством, то есть цельным. Второй способ – это русский способ бытия, русский способ жизни, жизнедеятельности и управления, ибо неуправляемых процессов не бывает в принципе. Второй способ предполагает в своем разумном пределе, что само общество управляет собою же. То есть оно само является субъектом и само же является объектом управления. Повторяю, в пределе. Очень хорошо об этом сказано в русских сказках. Русские сказки вообще это вещь, кладезь мудрости, кладезь знаний, кладезь сознания. Ну, для примера, там пару сказок я напомню и дам небольшую трактовку с точки зрения того управленческого властного процесса, который вы затронули. Это первая сказка, естественно, про репку. Да? Все хорошо, и есть жучка, и внучка, и бабка, и детка, и так далее, не хватает мышки. То есть без самого маленького элемента, без самого, казалось бы, минимального, там, почти объекта, мышка маленькая или маленькая кухарка, если этого элемента, этой части целого нет, не получается целое. Вы прекрасно помните, что в 19 веке был такой принят закон о кухаркиных детях, который жестко закрывали возможность для нижнего сословия проникать в верхнее сословие. То есть верхнее сословие, вот эта маленькая каста, она закрывалась от большинства, от целого. То есть кухаркины дети принципиально должны оставаться были кухарками или кухарями, поварами и так далее. К управлению их не допускали. Так вот это, по большому счету, не есть правильный, праведный, Богом поставленный метод бытия. Правильный метод предполагает, что каждая часть соучастна целому. И без нее целое не есть цельное. Вторая сказка – это, естественно, известная сказка о том, как Иванушка-дурачок ходил и стоптал 3 пары железных башмаков, съел 3 железных хлеба и так далее, добрался до яйца Кощея. Что такое яйцо? Яйцо – это клетка. Одна клетка, в которой есть игла, то есть ДНК. То есть, по сути, хранилище информации. Матрица информационная, из которой потом редуплицируется все остальное. Так вот, пока не доберешься до матрицы, и пока эту матрицу ложную не сломаешь и не заменишь на правильную матрицу, модель управления целым обществом невозможно изменить. Частичные поползновения и попыхательства принципиально ничего не меняют в системе. Система – это 3 элемента, русская тройка, да? Эх, тройка, кто ж тебя выдумал? Знать, у знатного народа ты могла только родиться в той земле, что не любит шутить и так далее, да? Так вот, без 3 элементов у нас нету троиц. У них квадрига там и прочие дела, а у нас тройка, троица, да? Так вот, система из себя представляет 3. Это элементы, связи между элементами и цельность. Не элементы задают систему, а характер связей. Можно кучу кирпичей увидеть, сделать ее очень большой кучей, и элементы будут там кирпичи, и это будет всего лишь куча. Пока не появится там модель, заложенная архитектором в виде связи между этими кирпичами, не будет здания. Более того, от того, какую модель связей, какой будет архитектурный образ заложен, будет соответственный результат. Будет это либо храм, либо дом, либо, простите, сортир. Из одних и тех же кирпичей. Поэтому систему задает модель связи. Кто задает модель связи, кто ее контролирует и воспроизводит, тот и власть, тот и управляет системой. Очень все просто. Ну, к этому вопросу управления, руководства мы подойдем чуть позже. Сейчас мы все-таки возвращаемся к укладу бытия, где вот наша славяно-русская варность, она играет ключевую роль. Здесь очень хорошо вот был поднят вопрос о том, что был закон о кухаркиных детях. Вот в индуизм вот эта варность пришла в упрощенном формате. Там 4 основные варны и куча каст, там несколько этих тысяч, десятков тысяч. И если ты родился, например, в возничьем, да, возничьем, родился в семье возничьего, каким бы ты ни был гениальным человеком, ты будешь гениальным возничьем. И все, и дальше не поднимешься. А вот у нас было по-другому. У нас, когда рождался ребеночек, собирались жрецы, ведуны, либо родители, которые мудрые, да, и смотрели, у нас ребеночек родился, смотри, куда. Ну, туда вот, пожалуй, надо вот послать на обучение вот к этому дяденьке там, или к этой тетеньке, да. А это родился, ну что ж, ну хорошо будет копать, да. Но при этом он будет мыслить правильно. То есть не было ограничений. Даже если человек рождался для первой варны, то есть вот первая варна – это те, которые вот до уровня пупка мыслят, да, вот мне сейчас здесь совокупляться, обороняться, хлеба и зрелищ. Вот у них такое. Но если он рождается в капиталистической системе, то тогда он будет и все под себя, он будет брать дубинку, другим по башке бить, чтобы хлеб себе и зрелище достичь. А когда он рождается в державном, в нашем родовом, он тогда понимает, что хлеба и зрелища он не получит, если он будет филонить, если он кого-то будет обижать, если кто-то будет страдать из-за его действий. То есть подход другой. Вроде бы инструментарий-то один, цель-то, предназначение одна, а вкладываются вот эти дополнения, которые расширяют, либо наоборот сужают, либо становятся жертвой ЕГЭ, либо становятся гениальные люди, которые на своем месте мыслят державно. И у него, вот казалось бы, который родился в первой варне, и в первой варне предназначение, он социально растет. Да, выше варны он не прыгнет, но социально-то он растет, он мыслит державно. Хотя копает, продолжает копать, он другого просто не сможет. Но дети у него могут родиться, те, которые станут великими учеными, управленцами, руководителями, может быть, даже жрецами. Вот наша подвижная вот эта система позволяла определить, для чего я родился, кем я родился, какие шаги становления. И самое главное, помочь человеку достичь наивысших уровней своего развития, душевного, духовного, сущностного, интеллектуального, мыслительного, да, Вот в чем уникальность нашей вот этой древней системы, которая подразумевала себе и половые отличия. Мы понимали, что девочка от мальчика отличается. И женщине не надо брать те работы, которые мужчина может выполнить. А мужчине не надо браться за то, что женщине предназначено. Ну, для чего она? Мужик-то рожать не будет, да, у нас, как говорилось. А баба не будет зачинать. Это наши древние поговорки. И вот как раз, когда мы понимаем мудрость наших предков, которые это использовали для блага всех родов, то тогда мы были сильны. Потому что не было разделения и разрывания искусственно, было все естественно. Вот каждый пальчик на своем месте. Ну вот родился, вот, ну да, вот у меня есть палец. Как я не буду его пытаться глазом сделать? Он глазом не будет. Мозгом он тоже не станет. Но попробуйте его там отрезать, и сразу мозгу станет неприятно. И сразу глаз будет видеть, да... Зуб не имеет, потому что взять не смогу без этого пальца. Поэтому каждая клеточка в организме, где бы она ни была, в районе попы либо мозга, она важна. Но классификация, понимание, как эта клетка работает, как она трудится для общей цели, что ей необходимо для того, чтобы она правильно действовала, чтобы ее не загубить и чтобы организм не страдал. Вот это как раз славяно-русская варность и определяла. А многие этого не понимают. Когда слышишь слово «варна», сразу каста-варная система, вот эта фашистская, индуистская видится. И самое это интересное – что сейчас это было поднято, от наших предков пришло туда, но поняли, что есть народы разные, кому-то надо упрощенно. Вот что делать, могу копать, могу не копать, да? А кому-то надо повыше. Поэтому там разделение вот это было в упрощенном виде, которое сохранилось. Но самое это неприятное, что нам, тем, которые, по сути, уж извините, это не шовинизм, это так вот говорят там у них на Востоке, вы наши учителя, да, вот на Востоке честно говорят, вы наши учителя, из-за гор, Химават гор пришли белые люди, почти боги, и нас научили. Да, это они так говорят, вы наши учителя. И они удивляются, как так вы нам принесли великие знания, а сейчас упрощенные знания от нас, то есть великое, упрощенное и еще упрощенное, вам дают вот эту вот клановую систему, кастовую систему, когда кто-то там выше другого и так далее. И они сами удивляются. Я тоже удивляюсь, как так? От наших предков к ним пришло в упрощенном, они еще упростили, а теперь нам навязывают что-то такое, что нас превращает в каких-то недолюдей. Вот это, на мой взгляд, серьезная проблема, с которой нам надо честно ознакомиться, понять и начать становиться человеками. Человеками нам пора становиться. Когда вы говорите «державность», то очень неплохо было бы себе пометить синоним «цельность». Именно цельность, ведь вот организм, допустим, он цельный. В организме порядка 30 триллионов клеток. Более того, они дифференцированы порядка 230 видов клеток, функционально различных. Но они что, эти все клетки, развились из одной, единственной, оплодотворенной яйцеклетки. Единая программа жизни заложена во всех клетках, независимо от того, в пальце она, в мозгу или еще в какой-то другой части тела. Отсюда вывод. Без цельности системы не бывает. То, о чем поговорили уже, сказали, что без мышки невозможно вытащить репку. Русская сказка, да? То, что в индуизме появилась наша система в несколько редуцированном виде, ее тоже называют законы ману, варны, потом пошли касты, то есть членения и так далее, это просто адаптация единство в неком специфическом многообразии, понятном и доступном тому народу. Я вам приведу такой веселый пример. Да? Допустим, вот даже коммунистическая партия, допустим, Индии, она проводит съезд, например. Да? Все хорошо, единство, там какой-то там марксизм даже иногда у них там звучит какой-то. Потом брейк, кофе-брейк. И каждая группа коммунистов по кастам, да. Идут с кофе пить в отдельную комнату. Угу. То есть вот это вот, вот пошли брахманы, тут вот у них свой кофе, а вот это вот пошли обычные вайши. Угу. Ну, до шудров там, естественно, не доходит обычно, да, как происходит. Да? Ну, кшатрии там где-то тоже там, кофейку там попили, понимаете? То есть они не могут быть выше своей натуры, вот этой вот расчлененности. Угу. Так вот, особенность русской варновости, она заключалась как раз в том, что она при единстве многообразии, да, при едином цельном державном организме социальном функциональность была, безусловно, да. Сердце имеет в организме свои функции, печень свои, селезенка свои, легкие и так далее. И они не соревнуются и не конфликтуют. Они работают в единой цельной системе. Более того, свобода, вот эта самая наша древняя родовая свобода, предполагала еще возможность потому, что княжеская дружина всегда была малочисленная. А по-серьезному войско составляло народное ополчение. Когда каждый мужик может взять дубину или топор и стать воином, простите, не забалуешь. Угу. Вот в этой системе. Да? То есть она была цельно-единая, и при этом она была разнообразна по функционалу. Я вам приведу пример. В «Русской правде», предположим, это, в принципе, нормативный документ, который управлял, регулировал общественные отношения порядка 500 лет в нашей стране. И нет, в летописях нет ни одного, нигде не отмечается выступление против принципа «Русской правды». Да? Есть, наоборот, высказывания негативные о том, против тех, которые нарушали нормы «Русской правды». В «Русской правде», во-первых, не было смертной казни. Самое тяжелое, что подвергался самый-самый злоумышленник, это был кто? Тот, который совершал убийство или изнасилование. Он подвергался потоку и разграблению. То есть, по сути, у него конфисковывали все и изгоняли из общины. И пошел вон, изгой. Пошел вон, изгой становился, да. За преступника отвечала община, она его всегда брала на поруки. И выплачивала, соответственно, штраф, там, плату за кровь, в том числе виру и так далее. Так вот, плата за кровь вира, допустим, княжеского тиуна составляла 80 гривен. А плата за кровь простого крестьянина, свободного общинника, равнялась 5 гривнам. Разница в 16 раз. Угу. И никто не говорил, что это несправедливо. Почему? Потому что этот княжеский тиун, условно там какой-нибудь Илья Муромец, он первый имел прерогативу право пролить свою и вражескую кровь на поле боя, для того, чтобы всем остальным крестьянам была возможность спокойно и добро трудиться, создавать, в общем, благо. Выясняли, насколько он полезен нашему всему обществу. Полезен – это ключевое слово. Да. И таким образом регулировалась вся система всегда русская темой справедливости. Угу. Безусловно, мы с вами сегодня здесь и сейчас вместе с нашими зрителями должны дать определение, что такое справедливость. Потому что существуют такие расхожие мнения, неправильные, что сколько людей, столько справедливости, у каждого своя справедливость. Своя правда, своя справедливость, да. Бились за свою справедливость, белые рубили в капусту красных, а красные рубили в капусту белых, каждый за свою справедливость. Но текла наша кровь. Так вывод, да, текла кровь нашего народа. Как я говорю всегда, в гражданской войне белых и пушистых героев не бывает, потому что это война одна, внутри одного и того же народа. Таким образом, справедливость – это мера. Угу. Мы – цивилизация меры. Запад – это цивилизация силы, силовой принцип. Восток – это цивилизация ритуала, а мы – цивилизация меры. Справедливость – это мера, то есть соразмерность разных, но равновеликих, равнонужных для целого. Угу. То есть целое общество оценивает вклад каждого, нужность каждого для целого общества и говорит, вот этот вот весит для целого столько, а этот весит для целого столько. Человеку нужен палец, вы привели пример, ну конечно нужен. Если палец зажмешь дверью, то орет весь организм, как потерпевший, это понятное дело, да? Но палец не настолько человеку нужен, как рука. А рука не настолько нужна, как голова. Вот это и есть понятие справедливости, то есть соразмерности. И только целое, если мы берем масштаб народа, может реально, правильно, праведно оценить нужность каждой части для себя, для целого. Отсюда вывод. Главным субъектом бытия должен быть народ. Не один одинокий индивид, сумасшедший или полугородской сумасшедший, как у нас записано в прекрасной второй статье Конституции временно победившего капитализма. О чем? О том, что высшая ценность есть человек, его права и свободы. А права и свободы целого народа должны быть условием для счастья, прав и свобод каждого. И в этом плане общее, да, безусловно, выше частного. Угу. Но частное не должно терять себя в масштабах общего. Вот это принцип русской варновости. Выделенность, но не отделенность. Угу. Сердце выделено в организме? Да. Мы говорим, это сердце, это печень. Но они не отделены от организма. Они работают в системе целого организма. Вот принцип единства в многообразии, который, собственно, и есть русский принцип жизни-бытия. Да, да. Этот принцип, по большому счету, легко экстраполируется на всю планету. Да. Вот это, по сути дела, социум с русской спецификой. Когда каждый народ, народ Вьетнама, народ Китая, народ Бразилии, народ, далее по тексту, живи на здоровье, как народ. Ты есть часть целого человечества. Но соразмерность, сопричастность к целому определяется, что целое. А целое – это связи, мера, справедливость. В основе цивилизации лежит культура. В основе культуры лежит одна базовая идея. Вот русская идея – это идея справедливости. Без справедливости нет русского народа. А русский государствообразующий народ, да, вобрал в себя и народы, и этносы, и раскинулся уже на весь евразийский континент. Причем, что характерно, независимо от того, где-то даже силовое было завоевание, например, Кавказа, где-то мирное присоединение, но после того, как народы пожили в цельной русской семье меры справедливости, они уже оттуда не захотели выходить. Замечательный поэт дагестанский Расул Гамзатов сказал: «Мы добровольно в Россию не входили и добровольно никогда не выйдем». Заметьте, какой юмор тонкий, да? Какой тонкий кавказский юмор в этом плане. То есть добровольно не выйдем, потому что когда малые народы и этносы соприкоснулись с этим принципом меры справедливости, почувствовали на себе, что это именно то, что может дать возможность всем малому, среднему, большому событийствовать в единстве. Вот с этого момента народы влились целиком и полностью в гигантскую вот эту нашу континентальную систему русской цивилизации. Угу. Вот что такое русская варновость, как мы ее понимаем. Ну да, очень правильное представление. Вот если мы касаемся образа сердца, надо понимать, что сердце, хотя и является, как говорят, ну, одним из главных органов, но оно же работает не на себе. Каждая клеточка получает то, что сердце перекачивает, и легкая работа на себя, и мозг, казалось бы, но он же потребитель, он же вот ради него тело-то и движется, чтобы он питался, но если он отключится, то тело будет нечего. Единство в многообразии. Вот, поэтому, когда говорят, а, ну там жрецы какие-то там витязи, ну по-русски я сейчас говорю, там какие-то там, они вот типа управленцы, говорю, секундочку, вот давайте мы с вами потом в следующей передаче разберем, чем отличается управление, руководство и так далее. Поскольку эти слова часто звучат, но они имеют различия. Ну и в заключение скажу, как-то я разговаривал с одним индусом и спросил его, скажи мне, пожалуйста, дорогой друг, забыл, как его зовут, ну неважно, скажи мне, дорогой друг, вот ты к какой касте относишься? Он к такой-то, варне, он такой. То есть он четко знает, вот, хотя они там цивилизованные, в костюмчике ходят, он четко знает, вот он все хорошо. Говорю, а ты понимаешь через осознание, почему ты там находишься? Он так задумался, долгая пауза, он говорит, ну потому что я здесь родился. Я говорю, а почему ты здесь родился, и ты не можешь другой куда-то попасть? Говорит, я не понимаю, у нас просто так тупик, не принято. Тупик, да, человека. Говорит. А у нас такого ограничения нет. Да. У нас всегда молодым везет у нас дорога, да, старикам везет у нас почет, как в песне пелось. То есть развитие, поступенчатое движение и так далее. И вот это хороший показатель того, что там у них, при всем уважении к их культуре, сохранению, там, может быть, части ведической культуры нашей, которая от них пришла, это надо золотой памятник поставить, еще бриллиантами украсить. Но вот этой осознанности нет. А у нас всегда была осознанность. Человек с малолетства понимал. С малолетства. И вот через сказки, через образы с молоком матери он впитывал, для чего он пришел в этот мир. Как человек, как будущий семьянин, как будущая часть общества и само это общество, и как весь мир. Он понимал, вот этот космизм был проявлен, вот наш, что не на земле ты существуешь ради самого себя, а земля – это часть большого, то есть ты существуешь в большом. И вот когда малый ребенок с молодых ногтей это все понимает, мы тогда непобедимы, мы тогда разумны. И вот в этом наша сила. Разумность, осознанность, понимание, здравомыслие – вот эти все термины, о которых мы тоже поговорим и уже говорили, я думаю, это ключ нашей крови, наших родов. Если бы этого не было, то тогда бы мы были просто какие-то пешки в чьей-то игре. Да, нас превратили в таких, ну, большинство. Вот зомбоящики смотреть там, пожирать какие-то непонятные там полуфабрикаты. Но это же не цель жизни. И, к счастью, многим людям сейчас приходит в голову о том, что это не способ жизни, это даже не выживание, это саморазрушение. Так что в заключение я в нашей передаче скажу, друзья, в наших родах сохранено очень много важного и полезного. Проблема не в том, что мы это потеряли, а в том, что мы не пытаемся это восполнить, понять и, самое главное, не изучаем то, чем обладаем. Обладаем. Потому что из нашей генетики, из нашей крови, из наших родов это нельзя выкинуть. Мы всегда были за справедливость. И вот говорят часто, какова русская идея? Да она строится на простых принципах. Жить по совести, в ладу с природой, свято чтить заветы великомудрых богов и предков. А там, где божественное, там правда. А где правда, там Бог. Вот, а где Бог, там сила. Вот когда вот эти простые мы истины принимаем, мы тогда не бегаем за поиском русской идеи, а мы уже в ней живем. И всем вот этим иностранцам, всем этим либерастам, мы щелчок полностью говорим, иди отсюда, ты за нас еще будешь задумывать нашу национальную идею. Слово национальное убираем. Нашу народную, нашу родовую идею, нашу родовую жизнь, наш родовой уклад. У нас он и так есть, он проявлен у каждого из нас. Поэтому давайте, друзья, вернемся к нашему бытию, к нашим основам для того, чтобы быть человеками. Ну, благодарю тебя за беседу. В следующей передаче мы будем уже рассматривать само общество. С Божьей помощью. Да, и я думаю, коснемся интересных моментов, а может, к чему-то такому интересному дойдем, чтобы послушали не только простые люди, но и те, которые эй, вы там, наверху. Прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго. Вы смотрели и слушали Народное славянское радио. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добро. Быть добро. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!